успели привести меня к врачу, в роддом не успели. Я родилась на Ярославском вокзале. Вот. Завернули, дали папе в руки сверточек и сказали: мальчик. Папа думает, ну что делать, хотелось девочку, но мальчик. Личный 20 век. Мария Владимировна Фаворская, художник-керамист, 1928 года рождения, дочь графика Владимира Фаворского. Рассказывает о жизни своей семьи в Загорске в 20-е и 30-е годы. Наша семья была семья художников. Отец мой – великий художник Фаворский Владимир Андреевич. И мама – Мария Владимировна Фаворская, тоже была художница. И братья тоже, старший брат уже перед войной был художник, прекрасный Никита. Он погиб на войне. И второй брат Иван, старше меня на 4 года, он уже в конце войны погиб. И после войны осталась в семье только одна я, дочка. А родилась я очень интересно. Мы жили в Загорске. Теперь Сергиев Посад. Семья жила в Загорске, а отец жил в Москве, потому что преподавал. Сперва в Хутемасе, был ректором какое-то время Хутемаса. Это еще 20-е годы. И он приезжал к нам только на выходные. А в семье лучше было в Загорске. Там и дедушки, и бабушки с нами жили. Вот. И мама поехала, чтобы меня родить в Москве. У нее не всегда было все благополучно с этим делом, так что она боялась. И папа повез ее в Москву, когда уже почти пора. Вот. И не успели привезти меня к врачу, в роддом не успели. Я родилась на Ярославском вокзале. И было очень страшно, потому что на вокзале там как-то расчистили какой-то угол. Какая-то, значит, там телеграфистка или телефонистка принимала роды, в общем, и завернули меня, значит, ну что-то у мамы было, завернули, дали папе в руки сверточек и сказали: мальчик. А уже было два мальчика. Папа думает, ну что делать, хотелось девочку, но мальчик взял. И приехала скорая помощь, значит, сел отец туда, и маму усадили. Приехали в роддом. Значит, маму взяли, и этот сверточек взяли. Потом прибегает с такими глазами медсестра и говорит: какого ребенка вы привезли? Отец говорит: мальчика. Как мальчика? Девочку. Отец, значит, за голову схватился, что такое. Вдруг подменили как-нибудь. Говорит: да мне сказали мальчик. Значит, говорят: нет, девочка. Вот. И поэтому отец очень переволновался. Он говорил, что у него сразу борода посидела в этот день. Потом очень удачно, что я похожа на отца. До такой степени, что вот Дейнека, он был ученик отца Фаворского. Я когда уже в институте училась, у нас там был какой-то вечер, а Дейнека был директор у нас. И я бегу по лестнице, вдруг он меня... Он стоит где-то там в компании, хватает меня за руку, ставит рядом и говорит: стой. Я думаю, что такое? А мы там танцевали, я рвусь вырваться, он: стой. И зовет там всех, кто постарше, кто знает, значит, педагогов там. Он говорит: да вы посмотрите на нее, это же вылитый Фаворский, да вы посмотрите, вылитый, ха-ха-ха-ха-ха. А детство прошло в основном в Загорске. Там было очень хорошо. Город был такой уютный, прекрасный. Так получилось, что вот в такие годы, когда революция, гражданская война, потом голод в Москве, очень тяжело было. И прокормиться нечем. И очень многие семьи именно уехали в Загорск. Там в Лавре мой дед сначала, значит, был первым директором музея, когда лаврские все сокровища, иконы, утварь, это все после революции, значит, часть требовали, чтобы вот куда-то продать. И мой дедушка Владимир Дмитриевич Дервис, он тоже был художник, он там работал, была комиссия, где Флоренский был, Алсуфьев, и они старались отдать какие-то драгоценные материалы, вещи, но не такие ценные по тому, как были сделаны, не сохранить то, что действительно очень ценно, как искусство. И они все пересчитывали, все обмеривали и записывали, в общем, старались сохранить побольше всего. И потом там сделался музей. И первым директором музея был мой дед, вот Дервис. И смотрели за порядком там монахи. Но потом уже пришло такое время, когда и деда, и всех там обвинили во всяких нарушениях. И монахов кого расстреляли, кого сослали. В общем, так. При мне еще какие-то монахи там оставались. Вот моя бабушка Ольга Владимировна, мать отца, она тоже была художница, урожденная Шервуд. Она расписывала брошечки такие по черному лаку, брошечки, коробочки, цветами, очень красиво расписывала. И ей приносил эти коробочки монах. Такой приходил высокий черный человек в рясе, отец Афоний. Приносил ей эти коробочки, она расписывала, и ему обратно отдавала, и брошки покупали, очень изящные такие. Он ее называл «Бабуся Дуся». «Бабуся Дуся, распишите вот эти вот розами, а эти там ромашками, колокольчиками». Вот такой был заказчик. Вот еще до моего рождения семья какое-то время жила в самой Лавре. В келье. Там одна келья была, бабушка с дедушкой жили, в другой келье там мама. Никита уже был маленький, бегал по лавре, играл там во дворах. А потом уже, когда стал музей, монахов всех выселили, посадили. И вот потом мы жили в доме Машинских на Кооперативной улице. Вот я хочу еще рассказать такую вещь, которую уже вряд ли кто-нибудь помнит из ныне живущих русских людей. Мы ездили иногда куда-нибудь в деревню. И вот когда было мне лет 5, наверное, мы жили в деревне на реке Керженец. Это приток Волги, где-то в районе Нижнего Новгорода. И там глухие леса. И такая лесная речка с перекатами, такая мелкая. Плавали там по этой речке на таких особых лодках, которые назывались «Ботник». Она как-то делалась из цельного дерева, которое разгибалось как-то. И она очень мелко сидела, так что по мелкой воде проходила. И вот я помню, утром в деревенской избе мы жили. Я просыпаюсь от чего? Значит, выгоняют стадо, и пастух играет на рожке. И вот для меня это осталось, как будто это не то мне приснилось, не то это сказка какая-то. Это было так чудесно. Я спрашивала, что это, что это? А это пастух играл на рожке, и коровы мычат, много коров. Стадо настоящее выходит, по деревне идет, и пастух играет на рожке. Вот для меня это такой идеал грез осталось. Вот такое утро. Записано в марте 2015 года.